Часть 4. Воспитание качеств характера у другого человека. Формирование зон в детстве. Благодаря социальным и семейным условиям, в которых рос и воспитывался ребенок, а также поведению его родителей, формируется физический и психологический портрет. Для того, чтобы ребенок радовал вас, можно и нужно осознанно подойти к его воспитанию, гармоничному формированию его характера, физических возможностей и зон тела. Вот как можно развивать отдельные зоны тела ребенка. Зона головы. Развивается, если ребенок имеет разрешение на познание с деструкцией, сломать машинку, разобрать часы и так далее. Если родители поощряют составление планов, придумывание сказок и историй, наделение персонажей ролями, стратегические игры, шахматы, компьютер, программирование, изучение иностранных языков, совместное решение кроссвордов и головоломок. Если родители воспитывают способность посмотреть на проблему со стороны, отстраненность, умение выражать свои мысли и состояние словами. Поиск нескольких вариантов решения одной задачи. Зона горла. Нарабатывается, если родители поощряют творческие занятия. Лепку, рисование, аппликацию, живопись, моделирование и конструирование. Фантазию, мечтательность. Обращаются к ребенку за советом о новых способах решения вопросов и задач. Поддерживают поиск собственного стиля в одежде. Уважают в ребенке личность и воспитывают умение видеть личность в окружающих. Оценивают поступок, а не личность в ребенке. Зона сердца. Нарабатывается у ребенка, если отношение родителей к себе и к нему позитивное, отсутствие безжалостной критики. Если родители воспитывают ребенка с опорой на позитив, часто выражают свою любовь к ребенку и друг другу, умеют просить о помощи и оказывают помощь другим, осуществляют свои желания и помогают ребенку осуществить его собственные, делают подарки себе и детям, учат ребенка принимать себя таким, каков он есть. Ощущение единства с родителями. Мы идем в кино, мы покупаем мороженое и так далее. Зона пресса. Нарабатывается, если родители поощряют умение брать ответственность за себя и за других, друзья, домашние животные. Занятия боевыми искусствами, способность отстоять свою точку зрения. Умение получать удовлетворение от процесса деятельности. Принимают помощь от ребенка и подпитывают чувство его нужности, повышение уверенности в себе. Отмечают его успехи, желательно публично. Необходимо ввести попеременную ответственность за работу, поощрять инициативу, благодарить и говорить комплименты за действие, а не за результат. Поддерживать идеи ребенка и помогать воплощать их в жизнь. Замечать каждый, даже маленький успех и искренне радоваться ему. Поручать посильные задания, постепенно усложняя задачу. Поднимать его авторитет в глазах других и создавать положительный имидж успешного человека. Давать возможность принимать самостоятельные решения. Искренне верить в то, что у него получится. Дарить или рекомендовать вещи, повышающие уверенность в себе. Поручать ему выступать от имени команды. Защищать честь команды, быть ее представителем и так далее. Зона паха нарабатывается, если родители разрешают и поддерживают спонтанность в поведении, активность, проводят совместные игры, соревнования, конкурсы, викторины, эстафеты, капустники и шутки, поощряют и развивают в ребенке чувство юмора, умение радоваться всему, а не только успехам. Вместе веселятся, соревнуются и радуются жизни. Зона копчика воспитывается у детей, если родители поощряют усидчивость и кропотливость, хвалят за умение доводить дела до конца, вместе с детьми занимаются ремонтом квартиры или вещей, ездят на природу, собирают мозаику, пазлы, вместе принимают пищу в определенное время, поощряют постоянную заботу ребенка о цветах или домашних животных. С другой стороны, лишение инициативы, жесткие наказания, постоянная критика и акцент на недостатках ослабляют в первую очередь зону пресса. Требования к ребенку типа «Я мать, ты должен меня любить» ослабляют зону сердца. Если ребенка заставляют что-то делать, не объясняя зачем, у него ослабляется зона головы. Если во время решения сложных интеллектуальных задач ребенок просит о помощи, а родители отвечают: «Я в свое время и не такие задачи решал, думай сам. Не решишь задачу, не пойдешь гулять», то у ребенка происходит перегрузка интеллектуального центра с ощущением собственной глупости. В дальнейшем это приводит к попытке решения задач, требующих умственных усилий, с помощью других средств – слезы, жалость, списывание готовых ответов. Или к попытке перетягивать энергию других зон на зону головы. Воспитание девочек куклами, пупсами, медвежатами, кукольными домиками позволяет с детства через игровую форму привить им такие важные качества, как заботливость, внимание, что является выражением зон сердца и копчика. А если девочки сами или при помощи родителей придумывают и шьют куклам одежду и обустраивают интерьер их домика, то и зону горла. Посещение кружков танцев и занятия музыкой тоже развивают зону горла. Этому же способствует розовый, желтый, голубой, салатный, белый цвет одежды. Мальчиков воспитывают оружием и конструкторами, чем подталкивают их к развитию воинских качеств и технического мышления. Цвет одежды в основном синий, черный, красный, зеленый. В отличие от девочек, объектами игр которых служат персонифицированные и очеловеченные объекты, у мальчиков объекты игр более функциональны. Это техника и инструменты познания и разрушения. Поэтому девочки, проигрывая родовые роли, учатся больше межличностным отношениям, а мальчики — общению с миром предметов. У мальчиков присутствует элемент врага, против которого надо бороться вместе с кем-то, в то время как у девочек большую роль играет элемент друга и заботы о нем. Все это, естественно, сказывается в дальнейшей жизни. Еще одним примером могут служить методы воспитания Макаренко, когда сложным подросткам поручали ответственное дело, и они резко изменяли линию поведения, так как раньше умели реализовывать зону пресса только в борьбе против преподавателя, а теперь им предложили взять на себя ответственность, так как им доверяют. Ответственность также активирует зону пресса, а доверие дает подпитку зоны сердца, которая у таких подростков ослаблена. Во всем нужна постепенность и своевременность с учетом индивидуальности ребенка и воспитателя, особенно если однажды вы уже перегрузили какую-либо зону ребенка. Нужно сесть, взять ручку и бумагу и основательно обдумать свою линию поведения по отношению к ребенку, прежде чем начинать что-то делать. И, возможно, начать придется с работы над собой. Дети учатся жить не так, как взрослые говорят, а как они живут. Поэтому, меняясь сами, мы автоматически вызываем у своих детей схожие изменения. Комплимент как способ активизации нужной зоны. Комплимент и похвала — это волшебные техники наработки качеств и умений у себя, своих сотрудников и даже таких требовательных личностей, как дети. Подробно о типах комплиментов вы можете прочитать в книге Александра Ильинского «Убьем в себе пессимиста» или «Воспитаем в себе оптимиста». А мы расскажем еще об одной маленькой тайне, зная которую, можно достичь больших успехов в работе и личной жизни. Все прекрасно знают, что словом можно убить, а можно и вылечить. Наверное, каждый слышал поговорку: если человеку 99 раз сказать, что он свинья, то на сотый раз он захрюкает. Энергия слова действительно влияет на нас, и от качества этого слова зависит эффект, который оно произведет. Поэтому, собственно, и выгодно не критиковать человека, а чаще говорить точные и своевременные комплименты и реже хвалить, то есть наполнять его позитивной энергией. Что происходит, когда мы хвалим кого-то? «Ты замечательный». Таким образом, мы сообщаем человеку, что хорошо к нему относимся. Если же мы говорим комплимент определенному качеству человека: «Ты умный, ты смелый, ты трудолюбивый», то наполняем его энергией конкретного качества, интеллектуальностью, смелостью, трудолюбием. И если мы это делаем часто и осознанно, то данное качество начинает проявляться в нашем ребенке или сотруднике. Ключевое отличие комплимента от похвалы — это его точечная направленность на определенное качество или умение. Углубленное изучение этой темы приводит к выводу, что в одном комплименте можно активировать 2-3 зоны. Мы называем этот подход 4 этапа комплимента. Этап первый. Говорить комплимент человеку за то, что он только захотел что-то сделать. При этом мы помогаем ему развивать дополнительно, кроме пресса, зоны головы и паха. А. Сын, я очень рада, что ты захотел прибрать в комнате. Ты такой ответственный. Б. Андрей Викторович, в нашей компании вы работаете неделю и заявили о желании выйти на холодные контакты. Мне приятно работать в команде с таким действенным сотрудником. Этап второй. Говорить комплимент человеку за то, что он начал что-либо делать. В этом этапе мы подпитываем энергией зону пресса, делание, и зону паха, начало действия. А. Сына, ты начал прибирать в комнате. Мне так приятно, что ты умеешь воплощать свои слова в жизнь. Ты очень ответственный парень. Б. Сергей Викторович, вы, как и планировали, начали изучать бизнес-литературу. Мне очень приятно, что в нашей команде есть такой энергичный, целеустремленный бизнес-партнер, у которого слова соответствуют действиям. Этап третий. Говорить комплимент человеку за то, что он уже какое-то время что-то делает. При этом мы помогаем развивать и зону пресса, делание и зону копчика, длительность действия. Это может быть 15 минут, час, день. В комплименте третьего этапа протяженность действия указывается обязательно. А. Сын, я вижу, как ты полчаса прибираешь в комнате и радуюсь тому, как основательно ты выполняешь намеченное. Мне приятно быть мамой такого действенного парня. Б. Федор Петрович, смотрю, как вы полчаса проводите холодные контакты и к каждому человеку подходите с улыбкой и комплиментом. Вы с воодушевлением делаете свою работу. Мне очень приятно, что вы, такой действенный, энергичный бизнесмен, работаете со мной в команде. Важно, чтобы в этом этапе не использовались слова типа «уже», «всего». Здесь важно хвалить именно за отрезок времени и за процесс. Можно сказать, что этот этап самый важный, так как активирует желание действовать и действовать долго. Это самый редко используемый этап комплимента. Если задача увеличить у комплиментируемого качество зоны пресса, нельзя его делать частью себя. Этап четвертый. Говорить комплимент человеку или себе за то, что закончил дело. При этом мы помогаем развивать зоны головы и копчика. А. Сын, ты молодчина, ты закончил прибирать в комнате. Я смотрю и радуюсь. Какой ты ответственный и основательный молодой человек. Теперь у нас так чисто и красиво. Дай я тебя поцелую. Б. Федор Петрович, вы осуществили намеченное. Вышли на холодные контакты и пригласили на встречу 5 человек. Я рад сотрудничеству с таким ответственным и действенным бизнесменом. Важный момент. Если мы делаем человеку комплимент за то, что он захотел сделать или уже сделал, то активируем интеллектуальный центр, зону головы. А если мы делаем комплимент за то, что он начал что-либо делать или делает что-то какое-то время, мы активируем действенность, то есть зону пресса. А теперь давайте вспомним, за что больше всего хвалили и говорили комплименты в детстве. Да, действительно. За то, что мы что-то закончили. Получается, нас с самого детства неосознанно приучали акцентировать свое внимание на завершении любого действия, на результате, то есть на зонах головы и копчика. При этом обходили вниманием зону пресса, которая, как мы знаем, отвечает за уверенность в себе, за скорость достижения успеха и богатства. И неудивительно, что вопрос «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» в полной мере отражает результат такого воспитания. На тренингах и лекциях мы рекомендуем некоторое время уделять внимание только второму и особенно третьему этапу комплиментов, так как две наиболее важные зоны для успеха в бизнесе, особенно в начале, это зона пресса и зона копчика. Энергообмен между сходными зонами тела. Для начала, уважаемые читатели, давайте договоримся о терминах. Итак, забрать зону, в подавляющем большинстве случаев, неосознанное действие, направленное на увеличение энергии своей зоны за счет энергии другого человека или группы людей. Отдать зону. В подавляющем большинстве случаев, неосознанное действие, направленное на увеличение энергии зоны другого человека или группы людей за счет энергии своей зоны. Уменьшить зону. Действие, направленное на уменьшение энергии на зоне, без участия других. Таблица номер 14. Осознанные и неосознанные проявления зон тела. Термин «забрать зону». Осознанное проявление. Иногда забирание сильной зоны у партнера помогает общению и эффективному взаимодействию с ним. Пример – зона пресса. При переходе через оживленную трассу взять ребенка за руку и перетащить. Неосознанное проявление. Наша сильная зона автоматически забирает энергию более слабой зоны партнера, делая ее еще слабее. Пример с зоной головы. «Я математик, давай я посчитаю, а ты придумай рекламный слоган». Отдать зону. Осознанное проявление. В случае, если человеку, ребенку не хватает энергии на какой-либо зоне, то мы имеем возможность поделиться с ним энергией своей зоны для подпитки его зоны. Пример с зоной головы. Если вы задали ребенку задачу по арифметике, не решайте ее в уме сами, а верьте в ребенка, посылая ему энергию. Неосознанное проявление. При нашей слабой зоне партнер сильной зоны может неосознанно забирать энергию нашей зоны. Пример с зоной головы. «Я боюсь начинать общение с незнакомым человеком. Давай лучше ты». Уменьшить зону. Осознанное проявление. Осознанно работая с собой, можно уменьшить энергию на зоне, перераспределяя ее в теле или уменьшая ее подпитку за счет зоны головы. Акцент на другой зоне. Например, когда печаль одолевает, отжиматься от пола или облиться прохладной водой. Это делается для переключения с самецства зоны головы на энергию действенности зоны пресса. Неосознанное проявление. Чувство вины, самоедство, сравнение с другими, самокритика, неуверенность, сомнение, жалость, переживание, волнение, страх приводят к потере энергии на зоне за счет головы. Пример по прессу. «Я неделю не могу забыть этот случай. Я так испугалась». Увеличить зону. Осознанное проявление. Осознанно работая с собой, можно увеличить энергию на зоне, перераспределяя ее или увеличивая ее подпитку за счет зоны головы. Акцент внимания на зоне. Например, когда нужно собраться, пройдитесь уверенной походкой или подышите на прессе с выдохом «хы», короче, вдоха. Неосознанное проявление. Привычная энергетическая подпитка ведущей зоны через дыхание, позы, походку, осанку, питание, музыку происходит автоматически у ведущих зон. Увеличить зону. Действие, направленное на увеличение энергии на зоне без получения энергии от других людей. Во время проведения тренингов часто можно услышать: «А как бороться с вампирами, забирающими энергию?» Мы под словосочетанием «забрать зону» подразумеваем не акт волшебного отбирания энергии, а в основном неосознанную провокацию другого человека, на которую мы реагируем. Одни люди реагируют на провокацию, отдавая энергию, другие сохраняют энергию. Гораздо реже, но бывают случаи, когда провоцируемый забирает энергию провокатора. То есть на провокацию он отвечает еще большей провокацией. Неосознанный отъем энергии и его последствия. Если в паре у одного партнера очень развита зона горла при слабой зоне копчика, а у другого сильная зона копчика при слабом горле, как, например, в басне «Стрекоза и муравей», то человек с ведущей зоной горла за двоих творит, а его партнер заканчивает дела и доводит планы до завершения. Если у одного из партнеров более развита зона пресса, то он примет на себя полную ответственность за происходящее, в то время как второй будет проявлять беззаботность и безответственность. Эта ситуация часто встречается и в семье, и в бизнесе. При этом инициаторами такой ситуации могут выступать оба супруга. Один избегает ответственности, а другой избыточно берет ответственность на себя. Если обоих устраивает такая ситуация, то проблем нет, и все замечательно. Но обычно такой тип симбиотических, взаимодополняющих отношений через некоторое время приводит к конфликтам. Если в паре муж обладает сильной зоной пресса, а у жены развита зона горла, то они часто бессознательно делегируют друг другу энергию своих слабых зон и в результате некоторое время находятся в комфортном состоянии. Но через какое-то время в семье начинают накапливаться проблемы, потому что пара не развивается, а партнеры прячут свои недостатки за достоинство друг друга. Как осознанно отдать энергию для усиления зоны? В повседневной жизни человек автоматически использует свои сильные зоны. Как мы уже говорили в предыдущей главе, если встречаются два человека, первый — зоной пресса, развитой значительно больше, чем у партнера, а второй — зоной головы, развитой значительно больше, чем у партнера, то обычно первый, деловой человек, начинает работать за двоих, а второй, умный, за двоих думать и размышлять. Что при этом происходит? Деловой человек становится еще более активным и работоспособным, а умный — еще более информированным и думающим. По сути, оба становятся односторонне развитыми личностями за счет долговременного, постоянного, неосознанного делегирования. Это в большинстве случаев приводит к дисгармонии, и у них появляются проблемы, будь то семья или бизнес. Вот реальный пример. У моего знакомого жена и двое детей. Пока в молодости он активно, с утра до вечера, без выходных, занимался развитием бизнеса, дома дети были на жене. Она и убирала, и готовила, и воспитывала детей. В общем, с копчиком, который отвечает за чистоту и порядок, проблем никогда не было. Но прошло время, дети разъехались, муж стал больше находиться дома, так как налаженный бизнес не требовал круглосуточного присутствия. Муж тоже любитель порядка, он взял на себя любимое дело — мыть посуду, так как при этом порядок появляется быстрее всего. Теперь жена, освобожденная от мытья посуды, выпив кофе, ставит чашку в раковину и говорит: «Я соберусь силами и позже помою». Мужу не нравится немытая чашка, и он тут же ее моет, тем самым только усугубляет положение. Постоянно выполняя обязанность мытья посуды, он забирает энергию зоны копчика у жены. Теперь она все реже убирает за собой, а ведь раньше с копчиком, умением наводить и поддерживать порядок, у нее было все в порядке. Чтобы избежать такого деструктивного, хотя и естественного энергообмена, нужно сознательно начать делегировать часть работы, а вместе с ней и энергии своему партнеру. В примере с деловым и думающим человеком деловой должен часть активной деятельности доверять интеллектуалу, и тогда интеллектуал станет более целостной личностью, так как у него будет энергия не только на зоне головы, но и на зоне пресса. В примере с семьей, где муж неосознанно отбирает энергию копчика у жены, решение проблемы аналогично. Мужу нужно делегировать часть копчиковых дел любимой супруги. Для начала можно попросить ее: «Помоги мне, пожалуйста, помой посуду». Здесь ключевой момент не в том, чтобы она теперь сама мыла всю посуду. На это у нее может не оказаться энергии. И весь день в раковине будет гора немытой посуды, а у мужа инфаркт. Делегировать в любом деле на любой зоне нужно постепенно. Муж вымоет 90% посуды, а остальные 10% оставит жене. Постепенно у нее увеличится количество энергии на зоне копчика, и в дальнейшем она уже сможет вымыть и 50%, и 70%, и 100% посуды. Эта постепенная тактика работает и с детьми, и с сотрудниками, и с дистрибьюторами. Напрашивается важный вопрос: почему люди не делегируют автоматически? Дело в том, что они свое дело знают очень хорошо и выполняют его идеально. Понимая, что партнер не сделает это так же хорошо, люди стараются все сделать идеально сами, часто за двоих или даже за всю команду. Да, наш неумелый партнер действительно сделает это хуже в первый и во второй раз. Но, научившись, сможет делать так же профессионально, как и вы. Так вот, на чаше весов, с одной стороны, наилучшее качество выполненной работы, а с другой — помощь в развитии партнеру в семье или бизнесе, а иногда целой команде. Когда спонсор или руководитель всегда проводит презентации сам, то он тем самым забирает энергию своей команды на себя и невольно воспитывает иждивенцев. Как осознанно забрать энергию сильной зоны для включения слабой? Зная правила энергообмена, мы можем более рационально вести себя по отношению к другому человеку. В быту этот способ родители применяют очень просто. Когда ребенок много времени играет на компьютере, он подпитывает свои и без того ведущие зоны головы и паха. Понимая неконструктивность данной ситуации, родители запрещают ребенку играть на компьютере, пока тот не уберет в комнате зона копчика, или не сделает все уроки, зона головы и зона копчика, или не сходит на тренировку, зона пресса. По сути, родители выключают избыточное развитие зоны паха и включают развитие зоны, требующей развития. Другая ситуация. Когда, приструнив расшалившегося малыша, пах и пресс, родители, зона пресса, берут его за руку и переводят через дорогу, копчик, осознанно уменьшая или увеличивая энергию на своих зонах или зонах партнера, мы быстрее и с меньшими затратами сможем достичь намеченного.